Глава 8. Любовное гнездышко. Все говорили, что колдунья Брит хранит в коробках хвосты съеденных ею крыс, но никто не мог бы показать ни этих хвостов, ни коробок, в которых хранятся хвосты, ни даже дома, где хранятся коробки. Потому что никто не знал, где живет колдунья. Без сна и отдыха семенила она по лесам и ландам, по городам и деревням торопливыми мелкими шажками. В метели, в мороз, что днем, что ночью, она всегда была в движении, вечно куда-то спешила. Утром ее видели здесь, в полдень на другом конце острова. Впору было задуматься, не обладает ли она способностью находиться в двух местах одновременно. «Как же мы ее найдем, если у нее нет дома?» — спросил Алекс. «Но, может, он у нее и есть», — отозвался отец, — «только никто никогда не видел, чтобы она туда входила». Они уже довольно долго бродили на удачу по этому отдаленному предместью. Улицы были безлюдные, снегу навалило по пол сапога. Видишь ли, с Брит все не как у людей. Например, просто так с ней не встретишься. Если хочешь повидать ее, надо про это говорить направо и налево во всеуслышание. Рано или поздно до нее это доходит, и она сама тебя найдет. Когда сочтет нужным. По большей части тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Но она никогда не придет и в дверь не постучит. Надо выходить, прогуливаться и ждать, пока она сама объявится. «А сколько ей лет, пап, этой колдуньи Брит?» «Ну, вот уж этого вообще никто не знает. Знаешь, старика Хольгерстена, который делал лодки, ему уж за 100 лет перевалило». «Ага, знаю. Так вот, он говорит, сколько он себя помнит, она всегда была старая». «Значит, ей самое меньшее 160». «Ну да, может, 180 или 312». Бьорн с радостью отметил, что Алекс хоть на миг да улыбнулся. С тех пор, как родители посвятили его в тайное происхождение Бриско, на утро после достопамятного совета мальчику как будто немного полегчало. Конечно, ничто не разрешилось, и горе его оставалось горем, но теперь оно, по крайней мере, получило объяснение. Бриско похитили, потому что он был внуком короля. В этом был хоть какой-то смысл. Если это и немного, но рассеяло мучительные страхи, порожденные непониманием. А когда пришлось открыть Алексу, что Бриско ему не брат, Бьорн и Сельма постарались сделать это как можно мягче и осторожней. Но, к их великому удивлению, мальчика это разоблачение нисколько не взволновало. На самом деле ему было абсолютно безразлично, из одного они или чрева вышли из Бриско. Это не имело ровно никакого значения. Мальчик, с которым он вместе ел, спал, смеялся, плакал, играл и мечтал день за днем, все 10 лет их общей жизни, этот мальчик был его братом, решительно и бесповоротно. Вдобавок оказалось, что Бриско не абы кто, внук короля, законный наследник престола Малой Земли. Впору было лопнуть со смеху, только представив такое. Хохочущий Бриско, а на кудрявой голове на бекрень королевская корона. Бриско на троне болтает ногами, недостающими до полу. Бриско взмахивает скипетром и торжественно объявляет: «Всем привет, я ваш король». Назначаю коня Бурана главным советником, а моего брата Алекса министром печений. Но смеяться не хотелось. Наоборот. Воображать всякие дурачества Бриско все равно было бы, что вдруг увидеть его наяву, а от этого его отсутствие становилось вовсе невыносимым. Алекс ощущал его как физическую боль, от которой перехватывало горло. «Пап, ты думаешь, Брит может нам помочь?» «Не знаю, Алекс. Надеюсь. Видишь ли, после того, как тебя и Нанну отпустили, в совете еще долго обсуждали ситуацию. Все это очень сложно». «Да что тут такого сложного? Бриско похитили, надо его вернуть. Да не понимаю, ну чего они тянут?» Они только что свернули вправо, в узкую улочку с низенькими домиками, крыши которых, казалось, вот-вот провалится под тяжестью снега. Бьорн вздохнул. «Послушай, Алекс, я буду говорить с тобой как со взрослым. В конце концов, ты имеешь право знать. Во-первых, мы уверены в одном — Бриско в руках Геральфа». «Почему уверены?» «Потому что это белокурая женщина-похитительница, его подруга, очень честолюбивая Ее называют волчицей. Из-за желтых глаз? Да. А также из-за ее характера. Живут они на большой земле. После своего изгнания Геральт в считанные годы сделался там очень могущественной персоной. Он уже сейчас располагает внушительными силами. У него сотни, а может быть даже тысячи воинов, всецело ему преданных, потому что он щедро платит и сулит им славу. Настоящая армия, она все время растет. Как ты можешь догадаться, это внушает тревогу. Он затевает войну, чтобы нас завоевать? Ох, если он нападет на малую землю, даже и войны не будет. Но у нас тоже есть армия. Мы можем защищаться. У нас маленькая армия, Алекс, на которую приятно полюбоваться на праздничном параде, но для настоящего сражения этого мало. Наши короли всегда считали, что бессмысленно тратить деньги на такие вещи. Халунд говорил, кто позарится на малую землю? Здесь только есть что снег да книги. Значит, Геральт не станет на нас нападать? С тех пор, как король изгнал Геральфа, тот не забыл своего унижения. Он вполне может решить прибрать к рукам малую землю просто из мести. Но его честолюбивые планы шире, много шире. Он хочет стать властелином большой земли. А добившись этого, пойдет дальше. Он наберет огромную армию, двинется на завоевание. Завоевание? Да. Он двинется на восток, на континент. Он всегда мечтал о завоевании больших территорий. Алекс все внимательно выслушал и из всего сказанного отцом извлек, что для него было самым важным. Значит, мы никак не можем отбить у него Бриско. Силой? Нет. Но другими средствами... Вот почему я хочу найти Брит, понимаешь? Она способна на все, как на хорошее, так и на плохое. Я прекрасно знаю, что обращаться к ней не самое разумное, но если есть хоть малейший шанс, надо попытать счастье. Ты согласен? Алекс убежденно кивнул, силой тряхнув капюшоном. И потом, это ведь она принесла нам Бриско, продолжал отец. Может быть, она почтет своим долгом найти его и вернуть. И тот, и другой старательно избегали думать о худшем, как, впрочем, и все, кто знал и любил мальчика. Это была запретная мысль. Что-то вроде мерзкой гадины, которая приютилась где-то в животе, в груди, и никак нельзя позволить ей пробраться в голову. И тем не менее. А вдруг уже слишком поздно? Геральт в свое время наглядно продемонстрировал свою жестокость. Организовать зверское убийство Ивана и его слуги у него рука не дрогнула. Дрогнет ли перед убийством 10-летнего ребенка? Вряд ли на это можно рассчитывать. Но даже на миг вообразить другое было бы все равно, что сорваться в бездну отчаяния. И все цеплялись за край этой бездны, избегая упоминать о ней, жались друг к другу, изображая, как в плохой пьесе, надежду. Отец и сын медленным шагом прошли до конца улочки и оказались на маленькой площади. Здесь тоже было безлюдно. Бьорн полагал, что Брит, скорее всего, предпочтет встретиться с ним в каком-нибудь тихом месте. Он вообще очень редко видел ее с той памятной ночи, когда она постучалась к нему с младенцем на руках. Он вспомнил, что она тогда сказала, «Не надо никому про него рассказывать, а то не было бы мальчонке беды». Четверо посвященных в тайну, Сельма, ее сестра, повитуха и он, Бьорн, молчали все 10 лет. Но беда все-таки случилась. Что это значит? Кто проговорился? Тетка Нан и полоумная старуха, оказавшаяся недостаточно полоумной, много открыла людям Геральфа, но она не могла знать, куда Брит отнесла ребенка. Уж не сама ли Брит выдала тайну? Бьорн очень хотелось ее об этом спросить. «Ладно», — сказал он наконец, — «пошли домой. Сегодня нам ее не встретить». Алекс кивнул, и капюшон уныло склонился вместе с головой. Они уже поворачивали обратно, когда совсем рядом неожиданно возник ребенок. Откуда он взялся? Ни одна дверь в поле зрения не открывалась, а площадь только что была совершенно пуста. «Добрый день, господа», — сказал он, и они тут же поняли, что ошиблись. Это был не ребенок, а взрослый человек. Только карлик, ростом примерно с Алекса, очень ухоженный, в теплом плаще, с виду совсем новому в меховой шапке. Трудно было бы точно определить его возраст, но за 60-ми перевалило наверняка. Он хмурил брови, как человек, старающийся придать себе солидность, которой у него нет, и от этого верхняя половина лица морщилась не столько внушительно, сколько забавно. «Это вы ищете Бригитту?» «Бригитту?» — переспросил Бьорн. «Да, ну, Брит, если угодно. Да, мы. Тогда прошу вас следовать за мной». Он зашагал через площадь, даже не обернувшись, поглядеть, идут ли они следом. Бьорн с сыном переглянулись и поспешили за ним. Шел карлик быстро, это еще мягко сказано, он шустро петлял по лабиринту совершенно одинаковых улочек, иногда останавливался на углу, поджидая своих спутников. При этом он смешно раскидывал в сторону свои коротенькие ручки и раздраженно ронял их. «Ну вы идете, а? У меня и другие дела есть». И припускал еще быстрее. И вдруг оказалось, что они пришли. Карлик остановился перед дверью в стене так неожиданно, что они чуть на него не налетели. «Заходите, господа», — сказал он, со скрипом отворив ее и посторонился, пропуская гостей. Они вошли в уютный мощеный дворик, в глубине которого стоял ярко-желтый, свежеоштукатуренный домик. Карлик постучал в окошко двойным стуком, предупреждая о своем приходе, и открыл дверь, украшенную скрещенными сосновыми веточками. «Отряхните, пожалуйста, сапоги и заходите». Комната, в которой оказались Алекс с отцом, нисколько не походила на пещеру колдуньи, которая ее обычно представляет. Ни котла, кипящего в закопченном очаге, ни запыленных склянок на покривившихся полках, ни черной кошки, трущейся у ног. Ничего подобного. Сверкающая чистотой плита, тщательно выметенный пол, на столе скатерти в голубую клетку без единого пятнышка, два стула с подушечками на сиденьях. Навощенный буфет, а на окошках — занавески. «Если вам не трудно, снимите, пожалуйста, сапоги». Они повиновались и, стоя в носках, ждали, пока хозяин тоже разуется. «Бригитта?» Покончив с этим, окликнул он. «Пришли!» «Веди их ко мне», — отозвался хриплый голос откуда-то из глубины дома. «Ты, может, встала бы? Сказано тебе. Веди». Когда карлик вел их в спальню, Бьорн и Александер глазам своим не могли поверить. Брит. Неутомимая Брит. Несокрушимая Брит. Брит, которой жара и стужа нипочем, колдунья Брит, лежала в постели, в ночной рубашке, укрытой пуховой периной, бессильно откинув голову на подушку. На столике остывал в чашке какой-то недопитый отвар. «Что-нибудь неладно?» «Бьорн», — вяло спросила она. Алекс смотрел на колдунью как завороженный. Он никогда не видел ее так близко. Пергаментное, сморщенное, запредельно старое лицо. Глаза щелки, такие узкие, что невозможно было поймать их взгляд, крепко сжатые губы, словно какая-то столетняя черепаха, переодетая женщиной. «Может, ей правда 312 лет?» — подумалось ему. Ее тело под одеялом было как вязанка сухого хвороста. «Да, но, похоже, у тебя и у самой все неладно», — ответил Бьорн. Она раздраженно отмахнулась. «Хальфред, приподними меня и выйди». Карлик, которого она назвала Хальфредом, подошел и помог ей сесть в постели. Взбил подушку, подмастил ей под спину и послушно удалился. «Что тебе нужно, Бьорн? Зачем меня искал?» «Брит, помнишь, ты принесла нам ребенка 10 лет назад?» «Я все помню. И это, и много чего другого. Все, что было. Я бы рад забыть, но это все врезано в память. Как в твердый-твердый камень. Врезано». «Значит, помнишь этого ребенка?» «Да». Она беспокойно перекатила голову по подушке, отвернувшись от него. «И тебе, полагаю, известно, кто он такой?» «Само собой. Я же его и пометила. Крестом на ладони». «Теперь этому мальчику 10 лет, Брит. Мы вырастили его, и, как ты и велела, никому ничего не говорили. А на прошлой неделе его похитили. Знаю. И знаю, кто. Волчица Брит, да. Это от тебя она узнала, как его найти? Колдунья помолчала и вдруг сплюнула на пол обильной черной слюной. «Это шлюха!» — тихо и глухо проговорила она. «Это сука поганая! Она обдурила меня, Бьорн. Я оттого и слегла, видишь? Печенку мне гадина надсадила. Я ей все зубы по одному повыдергаю ржавыми клещами. Отравлю, чтобы вся почернела, чтобы ее всю раздуло. Пусть-ка тогда покрасуется. Патла оторву ей к заднице и приклею, да я ей...» Алекс, не удержавшись, прыснул, и отец предостерегающе толкнул его локтем. «Брит, совет долго обсуждал это дело. Как ты понимаешь, мы не можем послать армию на Большую Землю. Мне готовы дать в помощь несколько человек, но и только. Вот почему я здесь, Брит. Чтобы вернуть мальчика, нам нужна ты. Поможешь?» «Я больна». «Я понимаю, но ты ведь от бездействия заболела. Тебе нельзя опускать руки». Колдунья поморщилась. Что-то, видимо, ее грызло. Иначе почему она до сих пор ничего не предприняла, чтобы отомстить? Что могло приковать ее к постели? Ее, которая за всю жизнь не присела-то ни разу. Уж очень это было на нее не похоже. «Так как же, Брит?» — осторожно закинул удочку Бьорн. «Если хочешь, я заплачу?» Она нервно хмыкнула. «Мне деньги ни к чему. Ты же знаешь». «Ну так как? Что тебе мешает?» Она беспокойно завозилась, зашевелила длинными худыми пальцами. «Я подумаю. Передам тебе ответ через Хальфреда. Дня через два. А теперь оставьте меня в покое». После чего перевернулась на бок, словно собираясь уснуть, давая понять, что аудиенция закончена. «Мы рассчитываем на тебя, Брит», — сказал на прощание Бьорн. «Ты наша последняя надежда». Повернувшись к двери, они увидели, что к противоположной стене придвинута еще одна кровать, судя по размеру, принадлежащая Хальфреду. Край безукоризненно белой простыни был аккуратно отогнут поверх одеяла, подушка взбита, ни складочки, ни вмятинки. На стене висела восхитительная скрипочка, инкрустированная рогом и слоновой костью, с завитком, вырезанным в виде девичьей головки. Карлик поджидал их в кухне, сидя у плиты. «Я провожу вас», — сказал он, вставая. Все трое снова обулись и вышли. На этот раз Хальфред не поспешал впереди, а шел рядом, стараясь не слишком оттеснять их глубокий снег. «Вы хотите взять Бригитту с собой?» — спросил он, помолчав с минуту. «Вы подслушивали под дверью», — невольно улыбнулся Бьорн. «О, нет, я не подслушивал, я слышал. Это не одно и то же. Стенка тонкая. Так вы собираетесь ее увезти?» «Не знаю. Она, кажется, не очень расположена ехать». «Ах, я надеюсь, она поедет. Ей это, во всяком случае, пойдет на пользу, уверяю вас». «Вы живете вместе?» — чуть не спросил Бьорн, однако сама мысль, что Брит может жить вместе с кем бы то ни было, казалась настолько дикой, что он видоизменил вопрос. «Так вы о ней заботитесь?» «Ну да, вот уже 4 недели, как она у меня. Но с моей стороны тут особой заслуги нет, она все больше лежит и почти ничего не просит». «Вы давно с ней знакомы?» «Само собой. 1/2, если не больше. Все, кто с какими-нибудь отклонениями, знаете ли, так или иначе между собой знакомы. Калеки, безумцы, карлики, ведьмы. Но прежде мы с ней не разговаривали-то, в сущности, ни разу. Привет, Хальфред, привет, Бригитта. Сделали ручкой да разошлись. Только и всего за 50 лет. Не так уж и много, согласитесь. А тут как-то вечером она и постучалась ко мне. Я сразу понял, что-то с ней не так. Можно войти? Ну, говорю, заходи. У меня и в мыслях не было, как она обернется. Она входит, оглядывает все кругом, словно инспектор какой. Буфет, стол, плиту. Все-все, а потом знаете, что делает? Идет прямиком в мою спальню и ложится в кровать. В мою кровать. и все это, прошу заметить, не снимая сапог. И знаете, что заявляет? Не знаем. Она заявляет: «Я остаюсь здесь». «Ничего себе!» — воскликнул Алекс. «А вы не пробовали ее выставить?» «А закон о гостеприимстве, молодой человек? Как можно выбрасывать людей за дверь, тем более больных?» Она была очень больна, бедняжка. Больна от того, что далась в обман волчице. Не могла перенести, что ее провели. С ней за всю жизнь такого еще не случалось. Она прям пожелтела вся. Ну, я имею в виду, у нее сделала самая настоящая желтуха. Когда она ко мне пришла, она была желтая, как лимон. Я ухаживал за ней. Он смастерил ей кровать по росту, купил ночную рубашку, поил с ложечки овощными супами. Теперь она идет на поправку, но вот душевное состояние. Я уж ей на скрипке играл и песни пел, а ее все не отпускает. Прошлой ночью так стонала во сне. Я со своей кровати слышал. Прям сердце надрывается, скажу я вам. Алекс был ошарашен. Представить себе, чтобы колдунья Брит стонала во сне? Его воображения на это не хватало. «Я вот чего не понимаю», — вмешался Бьорн. «Почему она даже не попыталась отомстить волчице? Насколько я знаю, Брит она всегда отвечала ударом на удар, бесстрашно и даже, извините меня, жестоко». Хальфред покачал головой. «Ах, это вам кажется, что вы ее знаете. А у нее есть свои слабости». Бьорн и Алекс попытались представить себе, какие слабости могут быть у колдуньи Брит, но промолчали. Иногда это лучший способ развязать язык собеседнику. И Хальфред, не замедляя шага, с удовольствием пустился в пространное объяснение. Но постарайтесь ее понять. Бригитта за свою жизнь исходила малую землю вдоль и поперек и знает ее лучше, чем вы собственную столовую. Ей знакомы каждый холм, каждый овраг, каждое дерево и все, что на нем. Каждый валун и все, что под ним. Она знает снега малой земли и дожди малой земли, и ветра, и животных, и насекомых. Всех тварей, чуть ли не каждую в лицо. И пока под ногой у нее здешняя почва, она не боится ни бога, ни черта, ни человека, ни зверя, да и духов тоже. Но отплыть куда-то еще... Вот в чем дело. Вот что вызывает у нее панический страх. Она знает, что волчица увезла мальчика на большую землю. Вот две причины ее болезни. То, что эта женщина обхитрила ее, и то, что она не смогла отомстить. Это-то и гложет ее, это и мучает. Это же ее того и гляди убьет. Тут Хальфред вытащил платок и вытер глаза. «Полно, не плачьте», — попытался утешить его Бьорн. «Я уверен, она решится отправиться с нами. Постарайтесь ее уговорить». «Я не плачу. Это просто от мороза. Но я постараюсь уговорить ее, да. Это ее, по крайней мере, отвлечет». Они еще немного попетляли и вышли, наконец, на широкую улицу, где и распрощались, крепко пожав друг другу руки. «Мы очень рассчитываем на вас, Хальфред», — сказал Бьорн. «Понимаете, Брит с ее возможностями действительно в состоянии вызволить мальчика». «Приложу все усилия», — заверил карлик и удалился своей переваливающейся походкой, добавив: «Я тоже на вас рассчитываю. Ах, если бы вам удалось вернуть ей, моей бедняжке, волю к жизни». Едва он скрылся из виду, Алекс возбужденно запрыгал вокруг отца. «С ума сойти! Колдунья Брит в постели, отвары пьет. Видел бы это Бриско?» Не менее удивительным казалось ему, что Хальфред оставил колдунью у себя и так преданно за ней ухаживает. «У него, конечно же, есть на то веская причина», — уклончиво проронил Бьорн. «Какая причина? Ты думаешь, он... влюбился в нее?» — рассмеялся Бьорн. «Нет, не думаю, что это слово тут подходит. Возможно, я ошибаюсь, но полагаю, тут скорее другое». «Ну что?» «То, что он впервые в жизни кому-то нужен».